121. Аура имеет в себе многие качества. Они измеряются не только по величине ауры, но и по внутреннему напряжению. Именно напряженная аура и лучший щит, и самое мощное воздействие. Излучения бывают иногда хороши по цвету, но недостаточно напряжены. Усиление ауры происходит при общении с высшим миром, когда отпадает самость и возгорается самоотверженность. Так каждое общение с высшим миром даст усиление излучений. Этот предмет подлежит научному наблюдению.